но так и не дождавшись ни от кого ответа, отошел, пятясь и желая всем доброго утра. Реклис проговорил, обращаясь к Далглишу. «Адресовано Морису Сеттону, эсквайру. Опущено либо поздно вечером в среду, либо рано утром в четверг. В Ипсуиче. Штемпель вчерашний, дневной». Он держал письмо осторожно за один угол, по-видимому, заботясь о том, чтобы не оставить лишних отпечатков. Ловко надорвал большим пальцем конверт и вынул лист бумаги, покрытый машинописью через два интервала. Реклис принялся читать вслух. Ввиду Суффолкского побережья дрейфовала небольшая парусная лодка. На дне ее лежал труп с отсеченными кистями рук. Покойник был мужчина средних лет, маленький, молодцеватый, обряженный в элегантный темный костюм в белую полоску, также безупречно сидящий на мертвом, как прежде сидел на живом. Сильвия Кэтч протянула руку. «Дайте посмотреть». Реклис, поколебавшись, поднес листок к ее лицу. «Это он написал», — сдавленным голосом проговорила Сильвия. «Он и машинка его». «Возможно», — сказал Реклис, — «но не он отправил. Даже если письмо опущено вечером в среду, этого не мог сделать он, так как был к тому времени мертв». Но она закричала. «Это он печатал. Говорю вам, я его работу знаю. Печатал он. А ведь у него нет рук». И зашлась в приступе истерического хохота. Хохот громким эхом отдался на мысу, спугнул стаю чаек. Они вдруг сорвались с берегового обрыва и закружились белым вихрем, тревожно крича. Реклис равнодушно смотрел на выгнутое тело и разинутый рот Сильвии, не делая ни малейшей попытки как-то ее успокоить, привести в чувство. В стеклянных дверях вдруг появился Дигби Сеттон. Нелепая серая повязка подчеркивала бледность его лица. «Черт! В чем дело?» Реклис посмотрел на него без всякого выражения и ответил своим ровным тусклым голосом. «Мы получили письмо от вашего брата, мистер Сеттон. Правда же? Как чудесно!» Утихомирить Сильвию Кэтч удалось далеко не сразу. Истерика была настоящая, без притворства. Но Далглиша удивляла, почему она так расстроена. Изо всех обитателей Монксмера, всерьез потрясена и подавлена смертью Мориса Сеттона, была одна мисс Кэтч. И ее нервный срыв не вызывал подозрений. Она и выглядела, и держалась так, как будто едва-едва владела собой, и вот сорвалась. Но потом опять с усилием взяла себя в руки и, наконец, оправилась настолько, что можно было вести ее домой. Сопровождал ее Кортни, которого совершенно покорило ее осунувшееся лицо и страдальческие глаза. Он покатил ее инвалидное кресло вниз по кожевенному проулку трепетно, как молодая мать, являющая враждебному миру свое хрупкое новорожденное чадо. Далглиш вздохнул с облегчением. Он убедился, что присутствие Сильвии Кэтч ему в тягость, и стыдился своего чувства, понимая, что это нехорошо с его стороны и ничем не оправдано. Она отталкивала его физически. Для соседей Сильвия была средством удовлетворить свой инстинкт сострадания без особых затрат, и зная при этом, что им вернется старицей. Ее, как нередко бывает с убогими в обществе, одновременно и баловали, и эксплуатировали. А вот интересно, что она-то обо всех них думает? Далглиш корил себя, что не испытывает к ней должной жалости, но он не мог без неприятного ощущения наблюдать, как она ловко пользуется своей немощью. Хотя это же ее единственное оружие. И презирая молодого сержанта за наивность и мягкосердечие, а себя за бесчувственность, Далглиш отправился в Пентландс обедать. Обратно он шел по грунтовке. Так было дольше и менее живописно, но Далглиш очень не любил возвращаться по своим же следам. Путь лежал мимо жилища Джастина Брайса, и когда он поравнялся с его домом, на втором этаже открылось окно, хозяин высунул голову на длинной шее и позвал. «Милый Адам, зайдите ко мне. Я вас специально подкарауливаю. Знаю, вы тут собираете сведения для этого вашего скучного приятеля, инспектора. Ну да бог с вами. Оставьте ваше орудие устрашения за дверью и зайдите, налейте себе по вкусу. Я сию минуту спущусь». Далглиш, поколебавшись, толкнул дверь и вошел. маленькая неприбранная гостиная Брайса служила своего рода хранилищем для всяких пустяков, которым не нашлось места в лондонской квартире. Решив не пить без хозяина, Далглиш крикнул наверх. «Он вовсе не мой скучный приятель, а очень толковый полицейский офицер». «Несомненно, несомненно». Голос Брайса звучал приглушенно, он, по-видимому, как раз натягивал через голову какую-то одежду. «Такой толковый, что мне надо глядеть в оба, не то он сцапает меня моментально». Полтора месяца назад меня задержали за превышение скорости на шоссе А-13, и офицер, с которым пришлось объясняться, этакий ражий детина со взором Василиска, держался крайне нелюбезно. Я написал жалобу начальнику полиции. И, разумеется, это был роковой шаг с моей стороны. Теперь-то я понимаю. Они мне спуску не дадут, будут сводить счеты. Моя фамилия значится у них в специальном черном списочке. Можно не сомневаться. Он успел спуститься по лестнице, и Далглиш, к своему удивлению, увидел, что он действительно взволнован. Пробормотав слова утешения, Далглиш принял от него рюмку хереса, у Брайса напитки всегда были высшего качества, и уселся в прелестное викторианское кресло с высокой спинкой, недавнее приобретение в хозяйстве. «Ну-с, Адам, как это говорится, давайте выкладывайте, что...» Реклису удалось разузнать. «Он со мной не очень-то делится. Могу вам сказать, что прибыло продолжение рукописи. Стиль уже получше. Описывается труп без рук на дне лодки и отпечатано на этот раз самим Сеттоном». Далглиш не видел смысла скрывать новость от Брайса. Сильвия Кэтч, разумеется, молчать не станет. «Когда отправлено?» «Вчера в первой половине дня. Из Ипсуича». Брайс застонал. «Ну вот, этого только не хватало. Что будешь делать, если как раз был в Ипсуиче в это время? Если часто туда ездишь? За покупками, вы понимаете? И некому засвидетельствовать». «Я думаю, не только ваши действия некому засвидетельствовать», — утешил его Далглиш. «Мисс Келтроп, например, тоже куда-то выезжала. И Лэттим. Да я и сам проехал через Ипсуич. И даже женщина из настоятельских палат куда-то в ту сторону ездила на Таратайке. Я видел, как она возвращалась. Это Алиса Керрисон, домоправительница Синклера. Она, я думаю, ездила только до Саутудолда, в булочную». «Вечером в четверг? Разве у магазинов не короткий день?» «Милый Адам, ну какая разница? Значит, ездила просто так, покататься. Не будет же она гонять лошадь до самого Ипсуича, чтобы опустить в ящик какую-то подозрительную бумагу». «Но Сеттона она, конечно, ненавидела. Это да. Она вела хозяйство в Сеттон-хаусе, пока была жива его жена. Потом, когда Дороти покончила с собой, поступила к Синклеру, и с тех пор так и живет у него. Удивительная получилась история. Алиса оставалась с Сеттоном вплоть до предварительного разбирательства, а когда вынесли вердикт, ни слова не говоря, собрала вещи и пришла к настоятельским палатам и спросила у Синклера, не будет ли у него для нее работы. Ну, а Синклер как раз достиг той стадии, когда жажда самостоятельности уже не распространяется на мытье посуды, и взял ее к себе. Насколько мне известно, ни он, ни она в этом не раскаялись». «Расскажите мне про Дороти Сеттон», — попросил Далглиш. «О, она была прелестна, Адам. У меня где-то лежит фотография, надо будет вам показать. Психопатка, конечно, страшная, но безумно хороша. На медицинском жаргоне ее болезнь называется маниакально-депрессивный психоз. Только что веселилась до упаду, и вот уже сплошной мрак, прямо чувствуешь, как тебя заражает унынием. Мне это было, разумеется, совершенно не показано. Я и со своими-то психозами не знаю, как сладить, не до чужих. Сеттон, я думаю, намучился с ней страшно. Пожалуй, даже посочувствуешь ему, если бы не бедняжка Арабелла». «А как она погибла?» — спросил Далглиш. «О, это кошмар, ужас! Сеттон повесил ее на крюке для окороков, который торчит из потолочной балки у меня в кухне. Никогда не забуду это висящее тельце, вытянутое, как убитый кролик. Она была еще теплая, когда мы перерезали веревку. Пойдемте, я вам покажу». и поволок ее в кухню. Только на полпути Далглиш сообразил, что речь идет о кошке. Он чуть не расхохотался, но овладел собой и последовал за Брайсом добровольно. Тот весь трясся от ярости, с неожиданной силой сжимая локоть Далглиша и свирепо замахиваясь на потолочный крюк, словно тот разделял ужасную вину Сеттона. Теперь, когда он так горячо переживал заново гибель Арабеллы, выспрашивать его об обстоятельствах смерти Дороти Сеттон было, по-видимому, бесполезно. Далглиш сочувствовал Брайсу. Он и сам любил кошек, хотя не так громогласно. Если человек действительно из мести и злобы убил сиамскую красавицу, его как-то не жаль, а главное, у такого человека наверняка имелось много врагов. Далглиш поинтересовался, кто обнаружил Арабеллу. «Сильвия Кэтч. Она пришла поработать под мою диктовку, а я ехал из Лондона и задержался, приехал на 5 минут позже нее». Она успела вызвать по телефону Селию Келтроп, чтобы та срезала Арабеллу, самой ей было не достать. Естественно, они обе встретили меня страшно расстроенные, Сильвию даже затошнило. Нам пришлось подкатить ее кресло к кухонной раковине, и ее вырвало прямо на мою немытую посуду. Но не буду распространяться о моих переживаниях. Хотя я думал, вам известно все, в подробностях. Я же просил мисс Далглиш написать вам, может быть, вы смогли бы приехать и доказать, что это дело рук Сеттона. От местной полиции невозможно было добиться проку. Подумайте, какой бы поднялся шум и крик, если бы это был человек, например, Сеттон. Просто смешно. Я совсем не так сентиментален, чтобы считать, будто люди важнее, чем другие формы жизни. И вообще, нас слишком много, и редко кто из нас умеет радоваться жизни и радовать других. К тому же мы безобразны. Да, мы уроды. Вы знали Арабеллу, Адам? Ведь это такая красота. Смотришь, душа радуется. Жизнь наполняется смыслом. Далглишу претили подобные словеса, но он высказался с надлежащей похвалой о кошке Арабелле, которая действительно была красавица и сама это прекрасно сознавала. Его тетя Джейн писала ему в свое время об этом происшествии, естественно, не упомянув о просьбе Джастина Брайса, чтобы он приехал и занялся расследованием. О том, что никаких улик против Сеттона не было, он сейчас Брайсу напоминать не стал. Было много злобы, вражды и подозрений, но минимум разумного анализа. Впрочем, возвращаться к расследованию этой истории сейчас он был совершенно не склонен. Выманив Брайса из кухни обратно в комнату, он снова задал ему вопрос, как умерла Дороти Сеттон. Дороти? Она уехала на осень отдыхать в Летукес Алисой Керрисон. К этому времени отношения у них с Сеттоном совсем разладились. Она вообще без Алисы шагу ступить не могла, а Сеттон, наверное, тоже считал, что пусть при ней кто-то будет для присмотра. Одна неделя прошла, и Сеттону стало ясно, что жить с ней он больше не в силах. Он написал, что хочет разъехаться. Точно, что там в письме было, никто не знает, но Алиса Керрисон присутствовала при том, как Дороти его вскрыла, и она показала на предварительном разбирательстве, что миссис Сеттон сразу ужасно расстроилась и велела немедленно собираться домой. Сеттон писал то письмо в клубе мертвецов. Они вернулись в пустой дом. По словам Алисы, Дороти держалась вполне нормально, спокойно и даже бодрее обычного. Алиса принялась готовить ужин, а Дороти что-то писала за своим столом. Потом поднялась и сказала, что пойдет прогуляться по пляжу, хочет посмотреть луну на волнах. Она добрела до того места, куда выходит кожевенный проулок, разделась до нога, аккуратно сложила одежду, придавила камнем и вошла в воду. Тело нашли только через неделю. Что это самоубийство, не было сомнений. Под камнем она положила записку, что никому не нужна, ни себе, ни другим. Она об этом убедилась и решила покончить с собой. А что стало с письмом от Сеттона? Его не нашли. Среди вещей Дороти его не было, и Алиса не видела, чтобы она его уничтожила. Но Сеттон не скрывал его содержание. Он очень сожалеет, он хотел сделать как лучше. Так продолжаться больше не могло. Я только через 2 года понял, до чего его довела жизнь с Дороти, когда посмотрел его пьесу. Там изображается брак с психопаткой, только убивает себя муж, а не жена.